Глава 129. Выкуп за невесту. Сусу поставила дочь на землю и подошла к мужчине, о встрече с которым мечтала тысячу лет. Он снился ей едва ли не каждую ночь. Чаще всего она видела его в чистилище, скованного за обе лопатки цепями из черного железа. Но самыми душераздирающими видениями для нее были смертельные объятия и кровавые слезы Тантайдзиня. Богиня задохнулась от переполнивших ее эмоций и украдкой смахнула скатившуюся по щеке слезинку. Легонько коснулась тонкими пальцами его лица и дрогнувшим от волнения голосом спросила: «Тантайдзинь, это и правда ты?» Байдзидянь, не моргая, смотрел в ее мокрые от слез глаза и за бешеным стуком своего сердца едва расслышал незнакомое имя. Он осторожно убрал ее руку. «Госпожа, вы обознались?» Увидев, что прекрасная незнакомка коснулась рукой щеки ее Байдзидяня, онемевшая от удивления Лю Дуньянь мигом пришла в себя и громко возмутилась. «Это еще что такое? Да как ты смеешь трогать моего жениха? Держись от него подальше!» Она подбежала к пристально глядящим друг на друга мужчине и женщине и встала между ними, широко раскрыв руки, дабы прикрыть собой того, кого давно считала своей собственностью. Байдзидянь продолжал смотреть на Сусу, не подтверждая и не отрицая сказанное девушкой. Вмешалась Ами. «Мама, ты ошибаешься? Дядя Бай – обыкновенный человек, это не папа!» Выросшая в царстве демонов, принцесса с младенчества слушала рассказы о всемогущем повелителе, изменившем путь всеобщей скорби и вернувшем к жизни погибших в великой битве светлых и темных. Как он мог стать смертным? Девочка никогда не видела маму Феникса в слезах. Божественным взглядом Сусу узрела в теле этого смертного то, что не заметила ее маленькая дочь, ядро демонического духа. Что ж, этого следовало ожидать. Перед смертью он достиг божественной мощи и не мог переродиться обычным смертным. Ли Сусу искала его тысячу лет и может потерпеть, пока ситуация полностью не прояснится. Она мило улыбнулась и прошептала едва слышно. «Простите, я приняла вас за другого человека». Дуньянь вздохнула с облегчением. «Ничего страшного, сестра, бывает. Так значит, вы мать Ами?» Девушка приветливо улыбнулась. «Вы такая красивая! Неужели семья вашего мужа отпустила вас в чужой город совершенно одну?» Она намеренно подчеркнула голосом слова «вашего мужа», высказав предположение на основании того, что ранее сказала о своей матери Ами. После ее слов глаза Байдзидяня стали совершенно непроницаемыми. Глядя на его невесту, Сусу невольно вспомнила Биншан. Та тоже умело скрывала за любезными фразами и ласковыми интонациями подлые замыслы. Намерения Дуньянь были для богини совершенно очевидны. Она еще раз взглянула на Байдзидяня и, усмехнувшись, ответила Дуньянь. «Не волнуйтесь обо мне. Я приехала в ваш город, чтобы заняться торговлей. Моя дочь сбежала из дома и потерялась. Спасибо, что позаботились о ней». Она протянула Байдзидяню платок с блеснувшим в нем слитком чистого золота. «Это в знак благодарности. Примите, пожалуйста». Глаза Дуньянь загорелись. Она проворно протянула за слитком руку, но за ее спиной прозвучал уверенный голос. «Не стоит. Я позаботился о малышке не ради награды. Очень хорошо, что мать и дочь воссоединились». Личико Ами скривилось, и, взглянув на девушку с неодобрением, она громко проговорила. «Это дядюшка Бай заботился обо мне, а не ты! Не тебя благодарит моя мама!» Дуньянь совсем смутилась и быстро отдернула руку. Сусу пожала плечами. «Что ж, как хотите, но я обязательно придумаю, как вас отблагодарить. Поэтому, если позволите, приду к вам еще раз». Наверное, стоило бы снова вежливо от подарка и посещения отказаться, но Байдзидянь почему-то промолчал. Сусу взяла Ами за руку, и они вышли за ворота. Едва мать и дочь скрылись из виду, Дуньянь надула губы, и, чувствуя неловкость, поспешила объяснить. «Между прочим, я хотела взять золото ради нас с тобой. Этот слиток мог бы стать выкупом за нашу помолвку». Байдзидзянь молча усмехнулся, сел на прежнее место и с еще большим рвением принялся чистить оружие. И так увлекся, что не заметил, как его невеста окончательно разозлилась и ушла. Тогда он отложил лук и стрелы в сторону и, приложив ладонь к груди, попытался унять свое сердце. Всегда спокойное и тихое, словно горное озеро, сейчас оно стучало, как барабан. Он и подумать не мог, что может так эмоционально отреагировать на встречу с женщиной, не говоря уже о том, что она замужем и у нее чудесный ребенок. В этот момент он почти завидовал ее мужу, но, вспомнив, что, по словам Ами, ее отец давно умер, совсем разволновался и бросил лук и стрелы на землю. Она сказала, что придет поблагодарить его в другой раз. Интересно, когда? Малышка Ами всю ночь обдумывала ошеломительную новость. Мама сказала ей о том, что Байдзидзянь и есть ее отец Тантайцзинь. На рассвете она робко спросила богиню: «Мама, а почему папа ничего не помнит? Он нас разлюбил?» Сусу всем сердцем понимала чувства дочери. В глубине души девочка тосковала по отцу и с волнением ждала встречи с ним. Переживала о том, понравится ли ему, не разочаруется ли он в ней, узнав, какая она непослушная. Ласково погладив малышку по голове, Сусу объяснила: «Память твоего папы запечатана. Должно быть, он много страдал в эту тысячу лет и поэтому не узнает нас. Быть одиноким – грустная судьба. Мы подождем, пока он нас не вспомнит и не примет, и тогда мы все вместе сможем вернуться домой». Девочка припомнила, как тетушка Лю оскорбляла и притесняла ее отца, и ей стало жаль его до слез. Она поспешила обо всем рассказать матери. Та выслушала ее очень внимательно. По всему выходило, что семья невесты не только не поддержала Байдзидзяня после смерти его родителей, но еще и, ссылаясь на помолвку, беззастенчиво обирала его на протяжении многих лет. Алчная тетушка Лю мечтала разорвать договоренность и выдать свою красавицу-дочку замуж за богача, но та отказывалась, все еще надеясь заставить своего красивого и талантливого жениха сдать экзамен и стать государственным чиновником. Гладя Ами по голове, богиня успокаивала ее: «Не переживай, милая, мама обязательно придумает, как помочь твоему папе». За тысячу лет многое поменялось, а что-то и вовсе исчезло, но ее любовь к Тантайцзиню не умерла. Как бы далеко они не были друг от друга, Сусу всегда верила, что однажды они встретятся и будут вместе. И в этот раз она его не потеряет. Не мешкая, богиня купила в Чанле дом и винную лавку. В день открытия своего магазинчика она взяла два кувшина лучшего вина и вместе с Ами отправилась к Байдзидзяню. Тот как раз собирался на охоту, но, увидев мать и дочь, тут же отложил лук и стрелы. В глазах Сусу плясали веселые искорки. «Господин Бань, в прошлый раз вы отказались от моего подарка, поэтому сегодня я прошу вас принять это вино. Если оно вам понравится, приходите вечером в мою лавку». Гостья держалась сдержанно и скромно, но ее улыбка мгновенно растопила скованность и подарила необыкновенное чувство теплоты и дружелюбия. Байдзидзянь взял кувшины и промычал в ответ что-то невразумительное. Он не мог сказать, что придет, прекрасно понимая, что это будет значить, но и отказаться было бы выше его сил. Ами подбежала и обняла мужчину за колени. «Дядюшка Бай, ты скучал по мне?» Он ответил уклончиво: «Надеюсь, ты больше не будешь сбегать от мамы». Девочка отчаянно замотала головой. Вручив подарок, они ушли. Ами забеспокоилась. «Мам, он точно придет?» Глаза Сусу стали бездонными, словно море. «Возможно», — ответила она. Вечером на открытие лавочки пришло довольно много народу. Правда, Байдзидзяня среди них не было, но Сусу не спешила с выводами. Слух о красавице-вдове, открывшей винную лавку, со скоростью ветра разлетелся по городу. В магазинчик повалил народ, в том числе и те, кто имел не самые приличные намерения. Сусо разливала вино в чаши гостей, когда один из посетителей, воспользовавшись тем, что красавица отвернулась, попытался ее облапать. Но едва он протянул свою руку, как тут же оказался в железной хватке. Запястье хрустнуло, и негодяй заверещал. «Отпусти, больно же!» Сусо оглянулась и увидела перекошенное от гнева лицо Байдзидзяня. «Простите, что покалечил вашего гостя, госпожа», — проговорил он учтиво. Однако в глазах его не было и капли сожаления. «Вы защитили меня? Какие могут быть извинения?» Она жестом позвала служку и, передав ему кувшин с вином, обернулась к Байдзидзяню с очаровательной улыбкой. «Я должна вас угостить». Он знал, что не следует идти за ней. Его внутренний голос весь день говорил ему: «Не питай надежд на счастье, твой удел тихая и незаметная жизнь в Чанле, ни жены, ни детей, ни власти, ни славы». И все же он пришел в винную лавку и простоял весь вечер у входа, не решаясь войти. Но, увидев распахнутую дверь неуважительное отношение к хозяйке, забыл обо всем и приструнил наглеца. Никогда раньше Дзидзянь не испытывал такого странного желания обладать кем-то. Встретив Сусу, он почувствовал, что сердце его вновь обрело что-то давно потерянное, но бесконечно для него дорогое. Он не мог на нее насмотреться. Ее прелестное лицо вызывало в его душе бурю эмоций. В панике он подумал, что, кажется, совершенно пропал. Разве мог он ей отказать? Это было бы похоже на бегство. Байдзидзянь последовал за Сусу в заднюю комнату. Она налила ему вина, села напротив и положила подбородок на сомкнутые руки. Теперь, спустя тысячи лет, они могут ладить и общаться друг с другом совсем по-другому. Она казалась спокойной, но в ее ясных глазах отражались огоньки свечей, или это было пламя ее души. Он крепко стиснул зубы, стараясь унять шум в голове и неприлично бурлящую радость в сердце. «Почему госпожа Ли так смотрит на меня?» «Вы напоминаете мне моего старого друга». Байдзидзянь не сразу решился спросить: «Вашего покойного супруга?» Сусу искренне улыбнулась. «Да». Пальцы его сжали чашу. Госпожа очень любила его. И тут же мысленно посмеялся над своей собственной глупостью. С такой-то красотой она могла выбрать себе в мужья кого угодно, хоть генерала, хоть принца. Если бы она не любила покойного, давно бы снова вышла замуж. Красавица тихо улыбнулась и ответила задумчиво. «Сначала нет. Когда-то давно я не любила его. Тогда у каждого из нас были свои тайные замыслы и планы, а когда полюбила, то потеряла его». Байдзидзянь залпом выпил чашу вина, и глаза его стали еще темнее. Сусу смахнула ресницами наваждение в своих очах и тоже спросила: «А что же вы, господин Бай? Слышала, вы давно помолвлены с девицей Лю. Почему же до сих пор не женились?» Байдзидзянь ответил: «На самом деле, мы никогда не были помолвлены. Наши родители просто пошутили между собой, что неплохо было бы нас поженить. Но семейство Лю восприняло эти разговоры всерьез. Перед своей смертью моя мать объяснилась с ними и аннулировала договор. Но Лю Дуньянь упорствует». «Так ли это? Нет ли других причин?» «Нет», — заверил он. Сусу не стала больше его пытать. Выпила свою чашу вина и о чем-то замечталась. Было так хорошо и уютно просто сидеть рядом с ним. Когда пришло время закрывать лавку, щеки хозяйки разрумянились от выпитого вина и горели, словно персики. Попрощавшись со служкой, она заперла дверь и оглянулась на Байдзидзяня. Он ждал ее у входа, мучаясь сомнениями, может ли позволить ей в одиночестве идти домой по ночному городу. В своей черной одежде он напоминал ей молодого императора Псюань-И. И сердцу вдруг стало очень жарко. Вспомнилась другая ночь в городе, попавшем под власть демонического персикового демона. Одетый в красное свадебное платье, бледный юноша несет ее на спине по темным улицам. Его брови сурово сдвинуты, а в глазах горит недовольство. Но даже по такому Тантайдзиню она очень скучала. Сусу, как будто решившись на что-то, резко повернулась и вдруг оступилась и подвернула ногу. Он бросился к ней. Она нерешительно попросила: «Пожалуйста, пока Агун не ушел слишком далеко, позовите его, он мне поможет дойти до дома». Но Байди Дзянь, подавив улыбку, подхватил ее на спину и молча понес. Сусу смотрела на странную тень, которую они отбрасывали в лунном свете, и тоже пыталась не рассмеяться. Она осторожно обняла его за шею и тихонько прошептала на ухо: «Господин Бай, если вы захотите на мне жениться, вам понадобится выкуп всего в 1 таэль серебра». Ее дыхание пахло душистым цветочным вином, а слова были такими легкомысленными, что голова его закружилась, а сердце бешено заколотилось. «Вы шутите?» «Какие шутки?» Ее голос был уверенным и искренним. «Амин нужен отец, а мне муж. Вы ведь не возражаете, что я вдова?» А потом положила голову ему на плечо и заглянула в лицо. Мужчина взглотнул, и его кадык резко дернулся. Он не сказал «да», но и не возразил. Она лишь улыбнулась. Пусть он ничего не ответил, она не обижается. Его так часто больно предавали, его душа измучена. На этот раз она будет очень терпелива и дождется, пока он сам примет решение. Молодой человек не думал возражать. Он чуть с ума не сошел от радости. Больше всего сейчас он боялся того, что она всего лишь дразнит его. Они тихо шли по ночному городу, освещенному луной, и эта дорога могла бы стать самой безмятежной и счастливой для них за последнюю 1000 лет. Если бы не вид горящего дома, ожидавшего их в конце пути. Мимо пронеслась обезумевшая от страха тетка Лю с криками: «Это не я! Это не я! Я не виновата! Я не хотела!» «А где Ами?» – испуганно спросил Байди Дзянь и быстро поставил Сусу на землю. «Она внутри!» Он изменился в лице и бросился к горящему дому. Мать знала, что дочь не пострадает. Огонь не тронет Феникса. Вероятно, тетка Лю пришла искать неприятностей на свою голову, а хитрая девчушка решила ее напугать. Богиня побежала за Байди Дзянем, но он, оглянувшись на нее, сердито крикнул: «Куда вы? Я найду ее и приведу!» От неожиданности она остановилась. «Хорошо». Он вбежал в горящий дом и минуту спустя вынес малышку из огня. Сусу обняла девочку, а потом, посмотрев на Байди Дзяня, испуганными глазами сказала растерянно: «Теперь нам некуда идти». Сообразительная Ами тут же состроила самую жалостливую из своих гримас. Глядя на два несчастных прелестных личика, Байди Дзянь не мог не сказать: «Может, вы переночуете у меня?» Сусу едва сдержала улыбку, но ее дочь даже не пыталась скрыть радость. Байди Дзянь привел обоих в ту самую комнату, где уже останавливалась девочка. Сусу хотела запереться на ночь, но внезапно он придержал дверь. Она подняла глаза и в замешательстве посмотрела на него, а он протянул ей тяжелую сумку на длинном ремне. «Возможно, вы пошутили, но я воспринял ваши слова всерьез». Он упрямо пытался заглушить предостерегающий его внутренний голос и потом сказал немного резко: «Не шутите со мной, иначе…» Сусу заглянула в сумку. Внутри оказалось никак не меньше 500 таэлей.